Корабль находился между нами и заходящим солнцем, и на ослепительно-багровом фоне можно было различить каждую стеньгу, каждую снасть. Никогда я не видел такого зрелища, прекрасного, печального, но и такого обнадеживающего, как этот застывший на воде корабль с толпой людей на борту, вдруг замолкших и обнаживших головы. Замолкших только на мгновение, когда ветер надул паруса, и корабль двинулся, со всех лодок раздалось троекратное «Ура!», подхваченное на борту и отдавшееся вдали. Сердце у меня затрепетало при этих звуках, когда я увидел, как взмыли вверх шляпы и носовые платки, и тут я увидел ее. Да, я увидел ее. Она стояла рядом с дядей, прильнула, дрожа, к его плечу. Он указал рукой на нас, она нас увидела и послала мне прощальный привет. О, Эмили, прекрасная и слабая Эмили, приникни к нему и уповай на него всем твоим разбитым сердцем, ибо он приник к тебе со всей силой своей великой любви. Высоко на палубе они стояли в розовых лучах заходящего солнца, поодаль от всех остальных. Она прижималась к нему, он поддерживал ее, и так они торжественно проплыли мимо меня и, наконец, исчезли вдали. Ночь спускалась на Кентские холмы, когда мы добрались до берега, и эта ночь окутала меня. Глава 58. Путешествие. Долгая, мрачная ночь окутала меня. И сколько призраков былых упований преследовали меня в этой ночи! Сколько призраков дорогих мне воспоминаний, ошибок, горести, бесполезных сожалений! Я уехал из Англии, даже тогда еще не сознавая, какой удар обрушился на меня. Я покинул тех, кто был мне так дорог. Я верил, что самое тяжелое уже позади. Как воин, смертельно раненый на поле боя, не знает о своей ране, так и я, оставшись один, наедине с своим непокорным сердцем, не знал, какова та рана, с которой оно должно справиться. Я это понял, но не сразу, а мало-помалу, капли за каплей. С часу на час углублялось отчаяние, с которым я уехал за границу. Поначалу это было чувство огромной потери. Это была печаль, очертаний которой я еще не мог различить. Но постепенно и незаметно она превратилась в безнадежную скорбь. Я понял, что утратил любовь, дружбу, интерес к жизни. Понял, что рухнули и разбиты вдребезги моя вера в человека, моя первая привязанность, все мои воздушные замки. А передо мною голая пустыня, и нет ей ни конца, ни края. Было ли мое горе проявлением эгоизма? Я в этом не отдавал себе отчета. Я плакал о моей девочке-жене, отнятой у меня на заре ее юности. Я плакал о том, кто мог бы завоевать всеобщую любовь и восхищение, как давным-давно завоевал мою любовь и мое восхищение. Я плакал о разбитом сердце, обретшим покой в бушующем море, плакал о руинах скромного жилища, где я ребенком слушал, как воет ветер в ночи, и не было у меня надежды на спасение от тоски. Я переезжал с места на место, но бремя мое всегда было со мной. Теперь я ощущал его тяжесть, я сгибался под ним и чувствовал в глубине души, что никогда оно не станет легче. Когда отчаяние доходило до предела, я верил, что скоро умру. По временам мне казалось, что мне лучше умереть дома, и тогда я возвращался, чтобы быть к нему поближе. А бывало и так, что я уезжал как можно дальше, странствовал из города в город, чего-то искал, а чего неизвестно, и что-то хотел оставить позади, но что, я и сам не знал. Не по силам мне рассказать подробно о тяжелых душевных муках, через которые я прошел. Многое было как во сне, а сновидение можно писать только очень несовершенно, и когда я стараюсь восстановить в памяти эту пору моей жизни, мне кажется, я вспоминаю о ней как о каком-то сновидении. Вижу я себя в чужеземных городах, в неведомых мне раньше дворцах, соборах и церквах. Вижу себя перед неизвестными мне картинами, замками, гробницами. Вижу себя на каких-то фантастических улицах. Все это памятники истории и воображения. Но возникают они передо мною, словно в сновидении. С мучительной ношей я бреду мимо них. Едва ли сознаю, что передо мной, ибо все предметы расплываются. Горе! Слепое и глухое ко всему на свете. Такова была ночь, упавшая на мое незнающее покоя сердце. Но не будем в нее погружаться. Так, в конце концов, сделал и я благодарение небесам. И от длительного, скорбного и горестного сновидения обратим свои взоры к утренней заре. Много месяцев путешествовал я, а на душе была все та же черная туча. По каким-то не вполне понятным причинам я не возвращался домой и не прекращал своих странствий. Временами я неустанно, нигде не останавливаясь, кочевал, а иногда жил подолгу на одном месте. Не было у меня никакой цели, никакого желания, которое могло бы меня где-нибудь удержать. Я очутился в Швейцарии. Приехал я туда из Италии, через один из великих альпийских перевалов, и скитался с гидом по горным дорогам и тропам. И, может быть, безлюдие и пустынность этих мест были целительны для моего сердца, но я этого не сознавал. Чудесными и величественными казались мне эти страшные стремнины и горы непомерной высоты, бурлящие потоки, снежные и ледяные пустыни, но никаких других чувств они во мне не вызывали. Как-то вечером, перед заходом солнца, я спускался в долину, где должен был провести ночь. Спускался я тропой, извивавшейся по склону горы, откуда я видел солнце высоко надо мною, и давно уже неведомое мне чувство красоты и покоя пробудилось в моей душе. Помнится, я остановился с какой-то грустью, но то была не грусть отчаяния и не тяжкое уныние. Помнится, это был проблеск надежды, надежды на то, что в моей душе еще произойдут целительные перемены. Я спустился в долину, когда вечернее солнце позлощало отдаленные вершины, покрытые снегами, которые походили на вечные облака. В ущелье между горами маленькая деревушка утопала в зелени, а над этой яркой зеленью темнели хвойные леса, они вклинились в снега, преграждая путь снежным обвалом, а еще выше громоздились утесы. Блестели ледяные поля, пятнами казались горные пастбища, которые терялись в вечных снегах, венчавших макушки гор. По склону были рассеяны точки, деревянные домики, такие крохотные в сравнении с вздымавшимися горами, что казались слишком маленькими даже для того, чтобы служить игрушкой детям. Такой же казалась и деревушка в долине с деревянным мостиком через грохочущий горный поток, свергавшийся с острых скал и пропадавший вдали меж деревьев. В этот тихий вечер откуда-то доносилась негромкая песня, это пели пастухи. Но вдоль склона горы, приблизительно на середине ее, проплывало облако, окрашенное лучами заходящего солнца, и я почти готов был верить, что песнь доносится оттуда. И не на земле сложили ее. И вдруг внезапно в этот ясный, спокойный вечер воззвал ко мне голос природы. Я упал наземь, склонил на траву усталую голову и зарыдал, как не рыдал еще ни разу со дня смерти моей Доры. Меня ожидало письмо, полученное перед моим приходом. Пока готовился ужин, я вышел из деревни, чтобы его прочесть. Предшествующие письма задержались, и я долго не имел из дому никаких вестей. А сам я сообщал только, что здоров, прибыл туда-то и этим ограничивался. Со времени отъезда у меня не было сил писать письма. Письмо было у меня в руках. Я вскрыл его. Это писала Агнес. По ее словам, она была счастлива, так как чувствовала, что приносит пользу. Это было все, что она писала о себе, остальное относилось ко мне. Советов она не давала, ни слова не говорила о моих обязанностях. Со свойственной ей манерой, как всегда, горячо, она писала, что верит в меня, и только. Она знала, — писала она, — что такой человек, как я, извлечет для себя спасительный урок из тяжелого горя. Она знала, что испытания и скорбь только подкрепят этот урок. Она выражала уверенность, что после выпавшего мне на долю несчастья я буду неустанно стремиться в своей работе к высокой цели. Она гордилась моей известностью. Она страстно желала ее упрочения и хорошо знала, что я буду продолжать свое дело. И она знала, что страдания не ослабили меня, но укрепили. И если благодаря испытаниям моего детства я стал таким, каков есть, то еще большие невзгоды повлияют на меня благотворно, и я стану еще лучше. Тому же, чему я научился сам, я должен учить других людей. Она припоручала меня Господу, который, взяв в свою обитель дорогое мне существо, верит в меня. Повторяла, что сестринский любит меня, и любовь эта вечно будет пребывать со мной, и она гордится тем, что я уже сделал, и еще больше гордится тем, что мне сделать суждено. Я спрятал письмо на груди, у сердца, и подумал о том, кем я был еще час назад. И когда я услышал замирающие вдали голоса, увидел, как темнеет проплывающее вечернее облако, тускнеют краски в долине, и позлощенный снег на горных вершинах постепенно сливается с бледным ночным небом, я почувствовал, что в душе моей рассеивается ночная тьма. Уходят из нее мрачные тени, а для любви моей к той, кто отныне стала мне еще дороже, нет имени. Несколько раз я перечитал ее письмо. Прежде чем лечь спать, я ей написал. Сказал, что очень нуждался в ее помощи, что без нее я не был бы ни теперь, ни в прошлом таким, каким она меня считает, и что она внушила мне желание попытаться стать именно таким человеком, и я попытаюсь. Я в самом деле попытался. Через 3 месяца должен был исполниться год со дня моей утраты. Я не хотел ничего предпринимать до истечения этих 3 месяцев, но потом надо было на что-то решаться. Все это время я провел в той же долине или где-нибудь поблизости. 3 месяца прошли, и я решил пока не возвращаться домой, остаться на время в Швейцарии, которая стала для меня дорогой благодаря памятному вечеру. Решил снова взяться за перо, работать. Я покорно последовал по пути, который указала мне Агнес. Я обратился к природе, а к ней никогда не обращаются напрасно. И снова я открыл свое сердце человеческим чувствам, которых недавно бежал. Скорости я приобрел в долине не меньше друзей, чем в Ярмуте, а когда я покинул ее до наступления зимы, чтобы ехать в Женеву, а потом возвратиться назад весной, эти люди приветствовали меня от всей души. И слова их звучали для меня так, будто я попал к себе домой, хотя то и был чужой язык. Я работал с утра до вечера, работал упорно, без устали. Я написал повесть на тему, связанную с выпавшими мне на долю испытаниями, и послал Тредлсу, который очень удачно ее издал. Слухи о ее успехе доходили до меня через путешественников, с которыми я случайно встречался. Немного отдохнув и рассеявшись, я с прежним моим жаром принялся работать над новой темой, которая сильно меня захватила. По мере того, как я писал, я увлекался все больше и больше и приложил все усилия, чтобы работа мне удалась. Это было мое 3-е беллетристическое произведение. Написав около половины, я стал подумывать в дни отдыха о возвращении домой. Несмотря на упорный труд, я в течение долгого времени заставлял себя регулярно проделывать длительный моцион. Здоровье мое, сильно подорванное, когда я уехал из Англии, восстановилось. Я многое видел. Я побывал во многих странах и, хочу думать, многому научился. Мне кажется, я рассказал все, что считал необходимым рассказать о том периоде моей жизни, когда я был вдали от родины. Впрочем, с одной оговоркой. Это не потому, чтобы я хотел скрыть от читателя хотя бы одну свою мысль, как я уже говорил, это повествование есть полная запись всех моих воспоминаний. Я только хотел поведать особо о самых сокровенных движениях моей души и приберечь рассказ о них к концу. К нему я и перехожу.